Многие сотрудники компании, в том числе и основатели, на деньги от продажи акций приобрели себе недвижимость. Директор по продажам ОМИД в Кыргызстане, продавший акции на сумму в несколько сотен миллионов долларов, даже стал героем первой полосы Wall Street Journal. Почти за 18 миллионов долларов он стал обладателем дома площадью 1400 квадратных метров в Атертоне, пригороде Сан-Франциско, неподалеку от главного офиса Google. К примеру, в Кыргызстане последовали и другие сотрудники Google, а потому цены на недвижимость в Атертоне поднялись до таких высот, что этот район стал одним из самых дорогих в стране. Сотрудники Google покупали дома также в Менло-парке, где Ларри и Сергей начинали работать над своей поисковой системой, и в Пало-Альто, неподалеку от университетского городка Стэнфорда. Чтобы привлечь клиентов, агенты по недвижимости, работавшие в этом районе, размещали свою рекламу на Google. Заработав в течение 2005 года миллиарды долларов, Google тоже принялась покупать. Компания вложила несколько миллионов долларов в Current Communications, частную фирму, которая предлагала доступ в интернет через линии электропередач. Большинство интернет-провайдеров обеспечивали высокоскоростной доступ в интернет с помощью антенн кабельного телевидения или телефонных линий. Эта инвестиция стало лишним подтверждением того, что Google заинтересована в расширении доступа к интернету и уменьшении стоимости электроэнергии, главного фактора при выборе места дислокации компании. Google также приобрела компанию Last Software, разработавшую графическую программу SketchUp, посредством которой пользователи Google iOS могли рассматривать виды из космоса, и Upstettle, разработавшую текстовый процессор Writely, бесплатную онлайновую альтернативу Microsoft Word. Помимо этого, Google запустила приложение Google Spreadsheet, позволявшее работать с электронными таблицами в интернете, и сервис Google Календарь, дававший возможность пользователям вести собственный онлайновый календарь. Но самого большого стратегического успеха компания добилась в декабре 2005 года, обойдя на повороте как Microsoft, так и Yahoo. Она заключила с Emerick Online соглашение на сумму в 1 миллиард долларов, которое расширило их партнерские взаимоотношения. До того пресса несколько недель твердила, что Microsoft вот-вот сменит Google на посту официального поискового сервера AOL, но переговоры, инициированные Эриком Шмидтом, буквально в последний момент, ситуация очень напоминала имевшую место годом ранее, когда Google стремилась к партнерству с AOL Европа, перевернули все с ног на голову. Google приобрела 5% акций AOL и заручилась поддержкой солидного партнера в перспективной сфере онлайн-видео. Через два дня после того, как компания объявила о заключении сделки с AOL, Google и Microsoft достигли внесудебного соглашения по делу Кай-Фу Ли. Его детали не были обнародованы, но не приходится сомневаться, что такой исход судебной тяжбы, выплата компании Google компенсации, не принес удовлетворения руководителям Microsoft. Гейтс и Microsoft получили двойной удар. Они проиграли Google дважды в течение недели. Для Кай-Фу Ли урегулирование иска означало, что теперь он может приступить к полноценному исполнению обязанностей главы научного центра Google в Китае, где интернет-рынок становился все более конкурентным. Так, Yahoo недавно за 1 миллиард долларов приобрела долю в Alibaba, ведущей китайской интернет-компании. А Baidu.com, крупнейшая китайская поисковая система, слово «Baidu» означает 100 раз, чей логотип очень напоминал логотип Google, в августе 2005 года разместила свои акции на Уолл-стрит. В первый же день торгов курс ее акций взлетел с 27 долларов до 122 долларов, что стало самым большим приростом в процентах в рамках IPO со времен краха рынка интернет-технологий, случившегося 5 годами раньше. Первоначальное публичное предложение Baidu принесло миллиарды долларов в глобальной системе Google, разраставшейся повсеместно. На той же неделе одна английская компания за 43 миллиона долларов приобрела Search Engine Watch, веб-сайт Дэнни Салливана, журналиста, ставшего экспертом по технологиям интернет-поиска. Он по-прежнему внимательно следил за всеми шагами Google и регулярно размещал на сайте сообщения для своей многотысячной армии читателей. Потенциальные выгоды от выхода на китайский рынок с каждым днем становились для Ларри, Сергея и Эрика все более очевидными. Ожидавшийся стремительный рост поисковой и рекламной активности в интернете позволит Google в течение еще долгого времени демонстрировать высокие показатели объема продаж и прибыли, благодаря чему ее акции по-прежнему будут привлекать инвесторов. Наличие своего представительства в Китае тоже давало Google преимущество. Теперь она могла привлекать к работе молодых местных программистов.